Взяли телицу тогда за рога Стратион и Эхефрон, воду им руки умыть в облаженной цветами лохани вынес из дома Аретос. В другой же руке он с ячменем короб держал. Подошел Фросимет, ротоборец могучий, с острым в руке топором, поразить изготовися жертву, чашу подставил Персей. Тут Нестор, коней обуздатель, руки умывший, ячменем телицу осыпал и, бросив шерсти с ее головы на огонь, помолился Афине. Следом за ним и другие с молитвой телицу ячменем также осыпали. Несторов сын Фросимет многосильный, мышцы напрягши, ударил, и в шею глубоко вонзенный жилы топор пересек. Повалилась телица. Вскричали дочери всей, невестки царевы, и с ними царица, кроткая сердцем, Клименова старшая дочь Эвридика. Те же телицу, приникшую к лону земли путеносной, подняли, разом зарезал ее песестрат благородный. После, когда истощилась черная кровь и не стало жизни в костях, разложивши на части ее, отделили бедра и сверху их, дважды обвивши как следует кости, жиром, кровавого мяса кусками покрыли. Все вместе Нестор зажег на костре и вино моросил искрометным. Те ж приступили, подставив ухваты с пятью остриями. Бедра сожегши и сладкой утробы вкусив, остальное все разрубили на части и стали на вертелах жарить, острые вертелы тихо в руках над огнем обращая.